На следующее утро Яша проснулся рано. «Катя, слышишь?» — разбудил он сестренку. «Ты не молись больше о смерти, мы все равно не умрем. Помнишь, мама сказала, что Бог слышит сирот и что мы не умрем?» «Неужели мы правда не умрем?» — грустно подумала Катя. «Что же тогда делать дальше? Жалко Яшу, он так страдает. Мамин наказ — смотри за Яшей». Катя восприняла свято и не заботилась о себе, думая только о нем. Страдания брата Катя переносила гораздо тяжелее, хотя и сама терпела сильный голод. Накануне Рождества Катя решила собрать для Яши какой-то подарок. Она надела на себя все, что только нашла из одежды, взяла сумку и пошла по деревне в те дома, где люди еще что-то ели. Зашла в первый дом и робко спросила: «Можно рассказать вам стих?» «Расскажи», — разрешили хозяева. Катя рассказала тот стишок, что научила ее бабушка Марфа Сверчкова. В награду ей дали два маленьких свекольных пряничка. Девочка быстро сунула их в сумку. Ей очень хотелось съесть эти прянички, но она говорила себе: «Нельзя их есть, нужно Яше отнести». И все же рука сама тянулась в сумку. «Я чуть-чуть, только попробую», — решила Катя. «Ох, как вкусно! Но больше нельзя, это для Яши». В другом доме Кате дали маленькую лепешечку. Она уже хотела идти домой, но вспомнила про учительницу и решила зайти к ней. «Что она скажет, если я расскажу свое стихотворение?» — подумала Катя. «Она же неверующая». «Ну и что, все равно расскажу». Постучав в дом учительницы, Катя едва могла выговорить посиневшими от холода губами: «Можно я вам стих расскажу?» Ирина Генриховна с интересом рассматривала гостю. В деревне все знают друг друга, и она знала, что перед ней дочь верующих родителей. Девочка дрожала от холода. Жалкая одежда лишь скрывала ее наготу и никак не могла согреть. «Сначала погрейся, а потом расскажешь», — ответила учительница. «Подойди сюда поближе, здесь теплее», — открыла она дверцу печки. В топке горели дрова, и горячий воздух охватил замерзшую девочку. Учительница молча рассматривала ее, а когда она согрелась и перестала дрожать, сказала: «Теперь расскажи свое стихотворение». Катя бодро рассказала рождественский стишок. Учительница украдкой смахнула набежавшую слезу. В детстве она тоже знала этот стишок, но веру в Бога не сохранила. «Сейчас легче жить без веры», — думала учительница. «Вот наглядный пример. У этой девочки нет родителей, она голодает, и Бог ничего не делает, хотя она и верит ему». И тут Ирина Генриховна вспомнила библейскую историю о пророке, который умер, оставив жену в долгах. Детей должны были продать за долги отца, но этого не произошло. Богобоязненный человек оставил семье духовное богатство. Дети и жена умели слушать Бога и доверять ему. И это доверие решило долговую проблему. «Возможно, и здесь так», — думала учительница. «Песня еще не спета, как говорится. Девочка только начинает жить. Кто будет в выигрыше? Те, кто искореняет веру, или те, кто ее сохраняет, жизнь покажет. Слово Божье, однако, говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе». «Бедная девочка», — сказала она и, как бы спохватившись, добавила: «Послушай, Катюша, ты хочешь быть моей дочерью?» Катя внимательно посмотрела на учительницу своими живыми глазами, подумала немного и ответила: «Если вместе с Яшей, то да». «Ну нет, Яша мне не нужен. Тебя я могу удочерить». «Тогда я не хочу». «Нет, одна я к вам не пойду», — решительно отказалась Катя. «Почему же? Я тебе сразу новое платье дам и валенки. У тебя будет все, и голодать не будешь. Ты сможешь в школу ходить. Ты же не училась?» «Нет, не училась. Меня Лиза Шефер немного учила читать». «Вот, оставайся у меня. Научишься хорошо читать и писать». Кате понравилась Ирина Генриховна. Такой у нее добрый и приятный голос, и сама она, видно, добрая очень. Но почему она не хочет взять к себе Яшу? Разве их можно разделять? Ведь они же родные. Но если она Яшу брать не хочет, тогда и Кате у нее нет места. «Нет», — грустно и решительно сказала Катя. «Мне мама сказала, чтобы я смотрела за братиком и молилась за него. Как же я брошу его одного? Нет, я не хочу. Лучше я буду жить так». Сердце учительницы было тронуто этим ответом. Она удивилась послушанию девочки и ее большой любви к брату. В то время, когда люди воюют между собой, эта голодающая девочка отказывается от своего благополучия ради брата. Сейчас такое встретишь редко. «Разве только в христианских кругах», — подумала Ирина Генриховна. «Вот оно, прекрасное духовное наследство, что оставили ей родители». Она поставила на стол полную тарелку густого супа и пригласила Катю. «Иди, покушай!» Съев суп, Катя даже не почувствовала, что у нее в желудке что-то есть. Учительница положила в ее сумку пряников и проводила до калитки. О, как рада была Катя! Ей хотелось поскорее отдать Яше гостинцы, но большие деревянные шлепанцы сильно скользили и, разъезжаясь, замедляли бег. Тогда Катя сняла их, взяла в руки и поспешила домой. «Яша! Яша! Я принесла тебе что-то!» «Что?» — с трудом веря, радостно отозвался он. Катя вытряхнула содержимое сумки. У мальчика загорелись глаза. Как давно он не ел ничего подобного. «Иисус нам послал тоже подарок на Рождество!» Яша с наслаждением откусил пряничек. «Нет, нехорошо одного Яшу угощать», — подумала Катя и принялась делить все на 5 частей. «Ты не должен съесть все один, это нехорошо, надо угостить всех», — приговаривала она. Все были безмерно рады гостинцам, сегодня еще никто ничего не ел. На следующее утро Катя спустилась в погреб и прощупала весь пол, надеясь найти хоть несколько маленьких картошечек. Но напрасно. Ей снова пришлось ходить по деревне и просить милостыню. Неожиданно из трутарми вернулась отцова сестра, тетя Соня. Ее муж, дядя Роман, тоже был в трутарми. 4 их детей жили у чужих людей, и теперь она собрала их, чтобы жить вместе. Вначале Катя с Яшей ходили к ней каждое воскресенье. Тетя радушно встречала их и кормила, чем могла. Катя видела, что у них на столе было очень мало еды, и ей стало неудобно ходить к ним каждую неделю. Они с Яшей решили бывать у них реже. Как-то в воскресенье после завтрака, заметив, что дети никуда не собираются, тетя Аня недовольно спросила: «Дети, почему вы сегодня не идете к своей тете?» «Нам неудобно каждое воскресенье ходить к ним». «Одевайтесь сейчас же и идите», — строго приказала тетя Аня. Катя покорно собрала Яшу, и они вышли на улицу. У сарая остановились. Дул холодный пронизывающий ветер. Идти не хотелось. На душе было очень тяжело. «Господи, возьми нас к себе. Ты видишь, что мы здесь лишние!» Сквозь слезы молилась Катя. Яша прижался к ней, не зная, что ему делать. Долго они стояли под открытым небом, а потом все же вернулись в дом. Вся семья еще сидела за столом и продолжала завтракать. Напротив каждого стояла тарелка с густым фасолевым супом. От неожиданности Катя остолбенела и в одно мгновение поняла, что их отправили из дома, чтобы скрыть пищу. «Ого! У нас был жидкий суп, одна вода, а у вас столько фасоли!» вырвалось у Кати, и она горько заплакала. «Почему вы не пошли к тете Соне?» Ничуть не смутившись, напустилась на них тетя Аня. «Нам стыдно», — сквозь слезы ответила Катя. «У них так мало еды, и они нам еще отделяют». Катя вспомнила, что мама говорила ей: «Будешь расти сиротой, не раз заметишь, что тебя обижают и в одежде, и в еде. Но ты не обижайся, а все Господу рассказывай. Он никого не обижает». И Катя старалась так поступать. В феврале отелилась их корова. Тетя сварила в чугунке молозиво. Получился плотный сгусток. Утром дети получили по небольшому кусочку вкуснейшего кушанья и были безмерно рады. После завтрака Катя помыла посуду, подмела пол. Ничего не подозревая, она собрала мусор и вышла в сени. И вдруг она увидела, что Лена и Берта стоят возле чугунка и едят молозиво. Оказывается, его еще там так много. «Разве так можно?» Снова вырвалось у Кати недоумение, и слезы потекли по щекам. «Мы ведь тоже хотим кушать!» Тут появилась тетя Аня и, как ни в чем не бывало, вернула Катю в дом. «Мусор не выноси в сени, оставляй его возле двери, мы сами будем выносить. Ты простудишься». Катя поняла, почему ей запретили выходить в сени. «Почему они не делят все поровну?» – возмущалась она. «Это же наша корова! Мы получаем корм для коровы, потому что сироты!» Горькая обида разрывала ее детское сердечко. Катя ничего не рассказывала Яше. Она плакала и продолжала молиться и надеяться, что Господь заберет их. «Бог все равно услышит мои молитвы, и сначала Яша умрет, а потом я». И Бог на самом деле услышал ее молитвы, но распорядился не так, как хотела Катя. Нечестное отношение к сиротам не осталось у Бога без внимания. Как-то раз Катя взяла свою дневную норму муки, вскипятила воду в кружке, без соли ее не было, заварила муку и собралась с Яшей завтракать. В это время хозяйка позвала Катю в другую комнату. «На, ешь сегодня мою пайку хлеба», — сказала она, протягивая что-то наподобие хлеба. «Нет, я не возьму!» – испуганно отстранилась Катя. «Возьми!» – грустно сказала тетя Аня. «Мне сегодня приснился сон, что у тебя будет большая семья, А я уже недолго буду жить. Мне не нужно себя беречь. Я думаю, что этот сон от Бога. Возьми этот хлеб и съешь сама. Я вижу, что ты часто отдаешь свое Яше. И если дальше будешь так делать, то умрешь. Катя с удивлением выслушала тетю и сказала: «Я не возьму, ешьте сами». Тетя Аня заплакала: «Не обижай меня, возьми хлеб». Катя так и не узнала содержание тетиного сна, но, видно, Бог под страхом смерти запретил этой несчастной женщине обижать сирот. Ради послушания Катя взяла кусочек хлеба и тут же съела.